Извините, мысли мои стали медленными, потому что тут все такое, что так и клонит в сон, все белое, светлое, чистое, правильное, размеренное, упорядоченное, спокойное, air condition, чудесно, все по часам, по градусам и во всем дисциплина, не так ли? Ну-ну, продолжайте, продолжайте, а дома все наоборот». Все суровое и ласковое, грязное и прекрасное, безграничное и подавленное, прерии в неволе, но новая жизнь прямо среди разложения. Да, говорите же дальше, Квини, я слушаю вас. Да, у нас, у индейцев, медвежья кровь. Волчья кровь, сказали бы белые люди, но это совсем не то. Мы не кровожадные хищники. Наш прародитель — медведь, силен, добр, полон тайн, опасен, коварный, говорят белые, потому что они знают его только по цирку, да по зоологическому саду, и свободного медведя не понимают. Он защищает своих малышей, невзирая на смертельную опасность. Вот он каков. Такие вы и есть. Это верно, Квини. Вы кажетесь часто спокойными, воспитанными, и все же прорывается также из вас наружу всегда то, что вы называете медвежьей кровью. Она же дает вам силу рисовать, и вы рисуете не без разума, но разум ваш сочетается с силой. Я благодарю вас, док. Вы понимаете, здесь так приятно и вместе с тем так же чуждо, как в художественной школе. Все кажется подарком, подарком победителей духов, которые называют себя белыми. Деньги на школы, деньги на больницы, деньги на пособие безработным, деньги на дороги. Все подарки духов, которые отобрали у вас, все. И посадили на засушливые и отдаленные земли, чтобы потом изображать ваших благодетелей и попечителей. Но на самом-то деле, док, речь идет о наших договорных правах. По взаимному соглашению о выделении больших территорий получили наши отцы эти права для себя и для своих детей на вечные времена. Но белые люди лишают нас наших подтвержденных договорами прав, если мы не соглашаемся на их опеку. И если мы не остаемся сидеть на пустынных клочках земли, на которые они нас загнали, а, собственно, почему? Народы в Африке и в Азии не были поставлены в такие условия. То, как белые люди с нами обращаются, это несправедливо, это насилие над правом. Я слышал о Джо, Квини. Пожалуйста. Вот вы слышали о Джо. Это насилие над правом. Но это положение несовершеннолетних, которое для человека оборачивается неволей, и это совместное бедствие и страдание сохранило нас как народ, и этот народ привязан к последним остаткам своей земли и не разменивает свое право и свою свободу. Да, мы люди, люди, и я тоже. Я думаю о своем ребенке, поэтому я так резка. Кому вы это говорите, Квини? Вам, доктор Эйви, с тем, чтоб вы сказали это другим. Я знаю, вы хотите быть для нас не благодетелем, а другом, но ведь это правда, что мы только с виду тут хорошо живем, где нам приходится жить как приютским детям, и тут, где мы потерпели полное поражение, все еще существуют. Рудимент, думаю я, подавленность, отчаяние, бесконечные раздоры и борьба, но это и есть жизнь, и я люблю в нас эту противоречивость, суровость и нежность, прошедшее и будущее. Мы стоим на пороге. Квини, это происходит со всеми нами и всегда, но вы разделяете и связываете два мира. Как вы, молодые индейцы, с этим справитесь, это для всех нас важно. Снаружи темнело, в новом поселке в окнах заблестели огоньки, а прерия до горизонта предавалась прощанию с солнцем. Эйви надо было идти. «До свидания, миссис Квини, Кинг. Не называйте меня доктором. Я самый обыкновенный врач. Для нас вы док, врачеватель, жрец от медицины». Образы жизни.